Резюме. Вы должны создать ситуацию, которая вынуждает вас двигаться к успеху. Определите сами, кто будет оказывать на вас влияние. Прислушивайтесь только к мнению тех людей, которые добились больших успехов, чем вы сами. Достичь успеха легко, если окружить себя преуспевающими людьми. Чтобы создать сеть экспертов, постоянно заботьтесь о том, чтобы общение с вами было для них выгодно. Нам требуется окружение, которое помогает работать в полную силу.